всем нам известно. Так вот, как коллега, поднимаясь из-за своего огромного письменного стола и давая им понять, что беседа окончена, сказал шеф: «Желаю вам всяческих благ и, разумеется, здоровья». Почти всю дорогу обратно в Бунчанск Нечитайло простоял в коридоре вагона, душного и жаркого. Отец в купе играл с сыном в шахматы. Надежда Львовна все подчивала Сашу какими-то подорожниками, грела ему на спиртовке курицу, вдруг плакала в холодном промороженном тамбуре. Нечитайло капал ей валерьянку, потирал руки, шептал ругательства. А теперь они приехали в Унчанск и ждали. Чего? Что им может сказать нового этот толстый, хромой, сопящий, не слишком воспитанный деревенский лекарь после всего того созвездия, которое пользовало Сашу в знаменитой клинике? Или Устименко вдруг совершил великое открытие в онкологии, сейчас его с успехом испытает? «Александр Самойлович, стакан чаю?» — спросил Золотухин. Нечитайло налил себе в стакан чайную ложку коньяку, положил сахар и подставил стакан под кран самовара. Они приехали с вокзала более 2 часов тому назад, и он все не мог согреться. Или это просто озноб? «Сашка, чаю налить!» — в другую комнату, в полумрак, где сын болтал с матерью, крикнул Золотухин. «Желаешь?» У него все время вздрагивал подбородок. Золотухин чувствовал это и не мог себя сдержать. Проклятое подрагивание началось с больницы, с палаты, где увидел неузнаваемо изменившегося за один этот месяц сына. Провоевав 2 войны, Зиновий Семенович немало повидал, и, навещая в медсанбатах и госпиталях тех своих друзей, которым суждено было умереть, как ему казалось, никогда не ошибался. Он научился безошибочно определять эту тихую, неописуемую человеческими словами печать, эту как бы ограниченную временность пребывания здесь. И вот эту временность он увидел позавчера в лице своего единственного 23-летнего сына. Он увидел, что Сашка уйдет. И несмотря на то, что Золотухин все время твердил себе «не дам, не дам, не дам», он понимал, что здесь ничего поделать невозможно. Мальчик уходит, никакой властью его не удержишь. «Что это они так долго справляются?» — не без раздражения спросил Золотухин. «Уже час, как Хлопчиков за ними поехал». «А дорога?» — спросил Нечитайло зло. «Вы к больнице пытались подъехать? Колдобина на Колдобине?» «Ну, не только у больницы дорога разбита, весь город войной изуродован. Больничными подъездами в первую очередь надобно заняться. Каждый так про свое толкует». «Оно не мое», — окрысился Нечитайло. «Оно наше». Золотухин из-под лобья взглянул на доктора. Оба были небриты с дороги, усталые, не выспавшиеся. И от того, что все время веселили Сашу, совершенно измотанная. «Надо было Богословскому позвонить, чтобы вышел на Александровскую. Все скорее», — подумал Золотухин вслух, — «и крутиться Хлопчикову не пришлось бы». «Ничего, покрутится ваш Хлопчиков», — опять разозлился Нечитайло. «Богословская, между прочим, инвалид, едва ходит, а жилья до сих пор не получил, как на войне спит, в ординаторской». «Пожалуй, не стоило бы об этом сейчас говорить», — подумал Нечитайло, но тут же решил, именно сейчас и стоит. «О нас думают, когда мы тут нужны, и никогда, если все здоровы». А Золотухин подумал иначе. «Всем всегда что-то нужно», — вздохнул он. «Даже в это время они не могут забыть, что я решающая инстанция. И нет им дела, что дай я вне очереди жилье Богословскому, доброхоты завизжат, вот сын болен, завилял перед врачами. Все они такие». Было слышно, как Хлопчиков своим ключом открыл парадную. Преданный Хлопчиков, свой в семье Хлопчиков —